Эпилог. Резко выделяясь среди остальных автомобилей на улице, черный длинный кадиллак Филморов подкатил к высшей школе имени Фредерика Дугласа. Лестер в тщательно отпаренном черном костюме с неизменным белым цветком в петлице и черной фуражке вышел из кабины и услужливо открыл дверцу салона. Из машины вылез Фили. «Спасибо, Лестер. Приезжай за мной в 3 часа», — сказал он и стал подниматься по широким ступенькам ко входу в здание школы. Туда и сюда сновали учащихся всех возрастов. Фили окреп за лето. Вдоволь наплававшись в прозрачном озере и набродившись по сурово красивым лесам с отцом в Канаде. К тому же там он встретил длинноногую амазонку Пат, который сказал, что ему 20 лет, она поверила, и надо было соответствовать. Он много раз с благодарностью вспоминал уроки мисс Мэллоу. Отец не стал возражать, когда Фили решил остаться там еще на месяц, пожить в одиночестве. Он понял, что Фили уже готов для самостоятельной жизни, и решил не докучать ему излишней опекой. Тем более, что в их домике у озера имелся телефон. И Фили с неутомимой Пат облазил все окрестности, проходя по 10 километров в день. А потом они устало и заваливались где-нибудь на поляне и предавались любви. Шерман выказал крайнее неудовольствие, когда Фили вернулся почти перед самым началом учебного года. Но, выслушав рассказы Фили о 20-летней светловолосой канадке, решил-таки, что причина, заставившая Фили застрять в той глуши, была достаточно уважительной. И Шерман решил, что настала пора и ему в действительности, а не в сусальных хвостовских разговорах, познать женщину. Что прямо и предложил подружке своей сестры. И получил обескураживающий отказ, который, впрочем, отнюдь не поколебал уверенность Шермана в собственной значительности и неотразимости. Сестра дура, как известно, и подруги у нее соответствующие. В дверях он встретил одноклассницу. «Здравствуй, Фили», — поздоровалась она. «Привет, Джин», — приветливо откликнулся он. Фили соскучился по школе, по ее атмосфере и по своим товарищам, конечно, тоже. «Тебя спрашивал мистер Трэвис», — сообщила она и добавила, «и если вдруг Фили не помнит, кто это такой? Наш инструктор по теннису». «Хорошо, спасибо», — ответил Фили. «Я зайду к нему». Он положил свои вещи в шкафчик, закрыл его и, здороваясь на ходу со знакомыми ребятами, отправился на поиски инструктора по теннису. Мистер Трэвис разговаривал с учителем зоологии. Заметив Фили, он сказал: «Здравствуй, Фили. Подожди, пожалуйста, секундочку, я сейчас освобожусь». Фили обождал. Белокурый мистер Трэвис был одет в обычный летний белый костюм, но на безымянном пальце его руки красовалось золотое кольцо, которое раньше Фили не замечал. Наконец, мистер Трэвис закончил беседу и повернулся к нему. «Как ты возмужал, Фили? Поездка в Канаду повлияла на тебя в самом положительном смысле». «А откуда вы знаете, что я ездил в Канаду?» — поразился Фили. «Твой отец нам сообщил», — сказал мистер Трэвис и сделал серьезное лицо. «Ты знаешь, Фили, мы с мисс Мэллоу поженились. Мы хотели тебя пригласить». «Так у нее же нет разрешения на проживание в США», — удивленно воскликнул Фили. «Теперь есть», — сказал учитель. «Теперь она миссис Трэвис и передает тебе наилучшие приветы». Он внимательно посмотрел на Фили. «Я надеюсь, Фили, что ты...» «Конечно, конечно, мистер Трэвис», — перебил его Фили. «Я очень рад за вас и от всей души поздравляю вас и мисс... то есть... миссис Трэвис. Я сожалею, что не смог присутствовать на вашей свадьбе». Лицо учителя осветилось радостным облегчением. «И ты не будешь, — начал было он, — подглядывать в раздевалке за девочками?» — закончил за него Фили и сам ответил. «Конечно, нет». Они вдруг рассмеялись и хлопнули друг другу в ладоши. «Мы с Николь ждем тебя с Шерманом в гости», — пригласил мистер Трэвис. «Обязательно», — заверил его Фили, понимая, что это ни к чему не обязывает, и добавил. «Мы Лестера с собой возьмем». Они снова расхохотались. Фили шел по коридору, обмениваясь на ходу одной-двумя фразами с приятелями, и случайно в дверях чуть не сбил учительницу в строгом бордовом костюме. «О, мисс Фипс!» — радостно воскликнул Фили. «Здравствуйте!» «И... извините, пожалуйста». «Здравствуйте», — равнодушно сказала она и хотела пройти мимо, но Фили остановил ее. «Прошу прощения, я Филипп Филмор», — сказал он. «Фили?» — воскликнула она и остановилась. «Я тебя не узнала. Ты так изменился за лето?» «Да, я знаю, не без гордости», — ответил Фили. Они прошли к стоящей неподалеку скамейке. Она села и внимательно оглядела молодого человека с ног до головы. «Я хотел бы поблагодарить вас за совет, который вы мне дали, мисс Фипс», — сказал Фили. «Какой?» — изумилась она. «Ну, чтобы я подыскал себе приятельницу более подходящего возраста». Она расплылась в радушной педагогической улыбке. «Ну и как? Все у вас было нормально?» «Все было очень хорошо», — сказал Фили. «Я хотел бы поговорить с вами об этом более подробно». «Ну, ради бога», — с готовностью воскликнула опытная педагог и одновременно очень красивая молодая женщина. «Прекрасно», — уверенно сказал Фили. «Тогда, может быть, сегодня вечером за ужином? В ресторане «Старый Париж», что недалеко от вокзала?» Дежурная педагогическая улыбка медленно сползла с ее лица. Она вдруг потупила глаза и вдруг совершенно по-другому улыбнулась. Да, он очень изменился за лето. Мисс Фипс еще раз оглядела Фили, улыбнулась, как застенчивая девушка, обрадованная, что ей назначили свидание, и кивнула согласно головой. «Тогда я пришлю за вами шофера в 8 часов», — обрадовался Фили, хотя и раньше догадывался, обдумывая это предложение, что она должна была согласиться. «Я буду ждать», — тихо произнесла самая строгая в школе учительница. Фили безумно хотелось подпрыгнуть высоко от радости и издать победный клич индейцев-иракезов, но, как и подобает воспитанным джентльменам, он сдержался и вежливо сказал: «Я тоже буду вас очень ждать, мисс Фипс».